силы кончаются, наступает ночь. Опять меня ждет одиночество и ночная темень. Какая ветхая. Кажется, она в любую минуту готова упасть. Только не может решить, на какой бок. Но ничего, хоть немного защитит она меня от ветра. А то ветер чего доброго подхватит меня и разобьет о первое попавшееся дерево. Кажется, здесь кто-то обитает. Из избушки вышла курица. Она что-то ищет. Ищет местечко, чтобы присесть. Присела. Снесла яичко. Заметила меня. Идет сюда. Как ты сюда попал? И что ты за птица? Я сам не знаю, как я сюда попал. И не знаю, что я за птица. Ну, так не бывает. Я гадкий утенок. Ах, так. А ты умеешь нести яйца? Нет, но я умею плавать и немножко умею летать. Но не умеешь нести яйца, значит, ты не птица. А ты птица? Я живу с бабушкой-старушкой. Она любит меня как дочку. И она мне сказала, если уж ты не птица, ко-ко-ко, то я не человек. Значит, я самая настоящая птица. Потому что ведь всем известно, что бабушка – человек. Ко-ко-ко! Бабушка! Я уже снесла яичко. Очень хорошо. И у нас поселился гадкий утенок. А он умеет нести яйца? Нет, не умеет. Что значит не умеет? Пускай попробует. Ну-ка, ко-ко, слышал? Что сказала бабушка? Стало быть, надо тебе попробовать. Ну, садись вот сюда, на мое место, и попробуй. Я попробую. Да, ко-ко. Но, боюсь, у меня ничего не получится. Ой, кто это? Это кот, кот. А в чем, собственно, дело? Ты не умеешь нести яйца? Не знаю, кажется, не умею. Может быть, ты в таком случае умеешь выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры? Вот я, например, умею выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры. И бабушка-старушка зовет меня сыночком. Ко-ко-ко. Здорово. Дорогой, не надо хмуриться. Уясни себе вот это. Мяу, составляют кот и курица половину белого света. Половину белого света. Причем лучшую половину. Ко-ко, конечно. Ни к чему пустое хныканье, страх и ужас на лице. Знай, что истина мурлыканье. Знай, что знай, что истина в яйце. Вот и говори прямо, умеешь ты нести яйца? Нет. Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры? Нет. Мне очень хочется поплавать по воде и полетать. Из чего выдумал? Ах, плавать по воде так приятно. А что за наслаждение нырять в самую глубь с головою? А летать? Если б научиться как следует летать. Ты совсем рехнулся. Спроси у кота. Он умнее всех, кого я знаю. Нравится ли ему плавать и нырять? А летать? Это просто безумие. Уж на что курица-птица, а летать не думает. О себе уж я не говорю. Летать, ой, такой ужас. Ну, лето кончается, скоро наступит осень, а потом и зима. А что это такое? Осень, а потом и зима. Как? Ты этого не знаешь? О, это мокро, холодно, бело и голодно. Я желаю тебе добра, потому и броню тебя и наставляю на путь истины. Старайся же нести яйца. Или выучись мурлыкать и пускать искры. Знаете, я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят. В таком случае с катертью дорога. Мяу. Ко-ко-ко-ко. Ухожу. Опять меня гонит. Отовсюду меня гонит. Как это грустно. Да, не позавидуешь гадкому утенку. Вот он и бредет, обессиленный от жизненных невзгод, и постепенно достигает водоема. Что ему оставалось? Плавать и нырять? Избегая других птиц, он знал, что ему от них нечего ждать, кроме насмешек и тумаков. А осень действительно пришла в Данию. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывает и кружит их. Наверху в небе становится так холодно, что белые облака сеют град и снег. Пусть живут на свете курицы и котята, но зачем живут на свете гадкие утята? Для чего живут? Нынче плохо будет, хуже от суровой стужи. Хочет лёд сковать, к тому же озера и лужи. Как же быть тогда? Гадкий утёнок, всех он раздражает. Гадкий утёнок, большой красный шар прячется за край земли. Темнеет. Что это за стая птиц поднялась из-за кустов? Таких красавцев. Белые, как снег, с длинными гибкими шеями. Как они высоко поднялись, должно быть, улетают в теплые края. Какие прекрасные птицы! Я люблю их так, как до сих пор никого не любил. Я не завидую их красоте, нет. Я просто люблю их. Пусть они обо мне ничего не знают, я все равно буду любить их. Буду любить их до самой смерти. Однако что же это? Ледяная корка затягивает озеро, и скоро мне негде будет плавать и не из чего пить. Надо разбивать лед лапами. Вот так, вот так, вот так. Не беда, что болят исцарапанные перепонки. Плавай, плавай, гадкий утенок, плавай без устали, чтобы не дать воде замерзнуть, бей по воде лапками, малыш. Свобода ото льда пространства становится все меньше и меньше. Я не хочу замерзать, я не хочу умирать. Мир велик, и в нем так много обитателей. И неужели ни у кого из них не найдется ни капли жалости для бедного утенка? Я убегу отсюда. Я лучше вернусь туда, где родился, на птичий двор. Бедный гадкий утенок, ты не представляешь, как встретит тебя двор, в котором ты родился. Жалости захотел. Перебежчик. Изменник. Уродина. Предатель родного двора. Предатель родного двора. Он братьев своих опозорил. Себя на измену настроил. А ту его, братцы. Ура! Беги, беги от них, малыш, возвращайся на знакомое болото. Дым рассеялся, от охотников не осталось и следа. Птица опустилась на воду. Скажи мне, красавица, что ты за птица? Увидев тебя, от восторга немею. Я слов подходящих найти не умею. Ты такая красивая птица. Кто ты? Как тебя звать? Не надо, прошу тебя, торопиться улетать. Кто я? Дочь лебединой стаи, белокрыла моя родня. Был большой перелет, мы устали. Вот и все про меня. Ты летала над океаном, над морской волной. Голос твой — это очень странно. похож на мой? Право, перестань же быть загадкой. Подплыви сюда. Что ты? Я уродливый и гадкий. Никогда. Подплыви. Подплыви поближе. Не робей. На уродину посмотри же и убей. Какой же ты уродливый. Посмотри в воду и увидишь свое отражение. Кто этот прекрасный лебедь, который смотрит на меня из воды? Это ты, мой милый друг. Это твое отражение. Неужели это я? И верно, я. Какое счастье! Стоило перенести все горести и унижения, чтобы испытать такое счастье. Все умеете летать, зачем вы скрыли? Летите к солнцу, кто сказал, что вы сгорите? Расправьте грудь, расправьте руки, крылья и воспарите. Масалями дым, як шидыр, конец твоим бедам, малыш. Испытания закалили тебя, и ты вырос, как побелела природа, настоящим лебедем. Чувствуешь ли ты силу в крыльях? Да, я чувствую силу в крыльях. Я могу летать. Да, малыш, ты можешь летать теперь. Пройдет весна, пройдет лето, и вы полетите в теплые края. Как самый молодой и сильный, ты будешь вожаком стаи. Вы полетите далеко-далеко, за темные леса, за высокие горы, в Египет. Шезер, Кенарында и Шедыр. Там есть треугольные каменные дома. Верхушки их упираются прямо в облака, а называют их пирамидами. А может быть, вы полетите в Китай или в Индию. Весь мир перед вами огромный, бескрайний.